Нина Берберова. Чайковский. История одинокой жизни. Предисловие. Прошло 50 лет со времени написания этой книги, и, пересдавая ее, я хочу ответить на вопрос, часто задаваемый мне. Почему я написала ее? Почему биографию? Почему именно Чайковского? 1930-е годы были временем писания биографий. Писатели их писали, а читатели их с увлечением читали. Были выработаны некоторые законы, которым подчинялись авторы. Отсутствие прямой речи, использование архивных документов, никакой прикрасы для завлечения читателя, никакой романсировки. Такие приемы прошлого века, как диалоги, чтение мыслей, возможные встречи и ничем не оправданные детали, которыми, как когда-то считалось, оживлялся роман из жизни великого человека, описание природы, погоды, дурной для усиления мрачных моментов его жизни или прекрасный для подчеркивания радостной встречи или вставки цитаты в прямую речь, иногда в полторы страницы, и статьи, написанные героем через 12 лет после описываемого разговора, были выброшены на Западе как хлам. К сожалению, в Советском Союзе до сих пор ими пользуются не только авторы для широкой публики, но даже ученые-историки. Недавно автор одного труда по русской истории 20 века в Ленинграде написал книгу о февральской революции и 1917 году, где признается, что разрешал себе реконструировать прошлое на основе документальных материалов и воспоминаний. Чьих? К этому прибавлено примечание. Редакция всех диалогов книги принадлежит автору, поэтому он просит не рассматривать их как цитаты из исторических документов или мемуаров. В ряде случаев автор располагал только упоминанием о встрече тех или иных лиц и самим фактом наличия беседы между ними. Тогда диалог полностью относится к художественной форме передачи исторического материала. На странице 31 даже дается пример. Родзянко пожевал губами. «По думе стало у нас в блоке большинство», — рассуждал про себя Родзянко. Законы были даны, и в Европе и в США началась мода на совершенно новые, не романтированные, но серьезные биографии. Никого не забыли. Ни древних, ни новых, ни поэтов, ни политиков, ни художников, ни знаменитых любовников. Биографии раскупались быстро, и большинство имело успех. Я чувствовала, что хочу поработать в этой области. Выбор был найден очень скоро. В начале 1930-х годов в издательстве «Академия», сначала в Ленинграде, а потом в Москве, вышло несколько томов архивных материалов о Петре Ильиче Чайковском. Переписка его с фон Мек, переписка с близкими, неизданный дневник еще в 1923 году, воспоминания современников. Все это было снабжено примечаниями, имевшими прямое отношение не столько к его музыке, сколько к нему самому, к его личности и жизни. Возрождение жанра и обилие документации были двумя основными причинами моего решения. Третьей причиной, для меня важной, было то, что мой издатель Каплан, дом книги «Рю де ля Пром» в Париже, не только сочувствовал моему проекту, но и обещал издать мою книгу и даже платить не авторские. Кроме того, так как я регулярно помещала, главным образом по воскресеньям, мои рассказы и очерки в ежедневной русской газете «Последние новости», я предвидела, что смогу давать вместо рассказов главы из будущей книги. Это с точки зрения материальной было мне необходимо. Без регулярного сотрудничества в газете я не могла свести концы с концами. Я жила исключительно литературным трудом. Но были еще факты, сыгравшие не менее значительную роль в моем решении. Поколение людей, знавших Чайковского в своей молодости, рожденное в 1860-70-х годах, доживало свой век. Я решила встретиться с ними и говорить с ними, с Рахманиновым, с Глазуновым, с вдовой брата Чайковского, Анатолия Ильича, бывшего губернатора Саратова и члена Государственного совета, с первой Татьяной, Марии Николаевны Климентовой с внуками фон Мек. Эти люди приняли меня, говорили со мной. Без их помощи я никогда не смогла бы написать свои книги. Среди них был Владимир Николаевич Аргутинский, который ответил почти на все мои вопросы. С Аргутинским, снимавшим в 1893 году комнату у Модеста Ильича, где умер Петр Ильич, я могла говорить о тайне. О той тайне, которую я твердо была убеждена, настало время раскрыть. Впрочем, она была раскрыта уже в 1923 году, когда Ипполит Ильич опубликовал дневник конца 80-х годов. Он в это время постепенно переводился на большинство европейских языков. На Западе это было время, когда об интимных сторонах человека стали говорить открыто. Отчасти благодаря Фрейду, отчасти благодаря общему повороту литературы к затаенным сторонам человека. Андрогенизм начал пониматься не как болезнь, которую нужно и можно лечить, хотя бы и насильно, и не как преступление, за которое необходимо карать, а как опыт, через который проходит около 20% людей, из которых 3/4 позже просто забывают его или вырастают из него. Я только позже поняла, почему 5 или 6 ближайших друзей моего отца и моей матери мне казались в раннем детстве чем-то не похожими на остальных их знакомых. Они никогда не были женаты, у них не было детей. Их почему-то шутя дразнили, что они живут с племянниками. Но эти племянники никогда не приглашались к нам в гости. Русские читатели моей книги не могли оставаться в неведении. Я поняла, что мне предстоит задача коснуться проблемы, до которой до сих пор почти никто не касался. Я не могла притвориться, что дневника, изданного Ипполитом Ильичом, никогда не было. И не только не могла, но и не хотела. В русской эмигрантской газете, где редактором был Милюков, цензура касательно любовных вкусов великих людей была довольно строгой. Но с первого же напечатанного мной отрывка «Раннее детство» читатели, как и сами редакторы газеты, видимо, проявили к книге интерес. Эти ранние главы увидели свет до того, как я стала интервьюировать людей, знавших Чайковского, и они дали им возможность узнать о самом факте моей работы над книгой и, может быть, судить о ее качестве. Сергей Васильевич Рахманинов в то время был в Париже, куда приезжал давать свой ежегодный концерт. Он жил в отеле «Маджестик» на авеню Клебер, но не в самом здании гостиницы, а во дворе, в огромном нарядном флигеле, где снимал одну из удобных и просторных квартир отеля, пользуясь всеми благами этой, одной из лучших тогда гостиницы Парижа. С высоты своего роста, который, несмотря на его сутулость, был так для него характерен, он смотрел не на меня, а поверх меня. Неподвижное, длинное его лицо и необычайно длинные руки, негромкий, даже несколько монотонный голос были очень характерны для него. Многое он сказал мне тогда, что я тогда же записала с его позволения. Но самым ценным был его рассказ о той маске, которую Чайковский как бы носил всю жизнь и которая исчезла с его лица в день его смерти. Всю жизнь он ходил как бы в мягких туфлях, редко поднимая голос, и в его лице всегда должна была быть та приятность и мягкость, о которой помнили все, кто его знал. Не только постоянная мысль, как бы кого-то не обидеть или не задеть, но и правило. Как бы даже не спорить ни о чем, чтобы ни в коем случае не раздражить собеседника. Да, иногда и важный, и холодный, с незнакомыми молодыми, особенно с барышнями, упорный в беседах с кучкой, но это, по словам Сергея Васильевича, были исключения. Уже на следующий день обычная нежность к Римскому, полная гармония при встрече с Бородиным, всегда уважительный тон при встрече с Балакиревым. «Стеклянный мальчик», как его называла в детстве Фанни, гувернантка в Откинске, «бархатный мальчик» до самого конца. Глазунов принимал меня, сидя у рояля, тучный, тяжелый, медлительный, с сигарой во рту, давно потухший, но все еще сыпавший свой пепел между клавишами. Квартира была темной, с тяжелой мебелью. Он сам открыл мне двери после часового разговора, сам вывел меня на лестницу. Он ни разу не улыбнулся. Он несколько раз начинал свой рассказ словами: «Мы с Лядовым в санях». Вечером с ним возвращались с концерта. «Мы с Лядовым в санях садились друг другу на колени, чтобы ему дать место. Извозчичьи сани, помните, в Питере были такие узкие?» Да, этому великану они, конечно, были узкие, и запахнуть полость было, вероятно, нелегко. От Лядова и саней разговор перешел к недостаткам Петра Ильича. «У него их не было», — сказал Александр Константинович. «Просто не было в характере. Была, конечно, личная, интимная его проблема, но она никого из нас не беспокоила. У каждого из нас есть тайны», — спокойно говорил он мне. «Пора к этому привыкнуть. Сам, как Тургенев, как Джон Рёскин, как герой набоковской Лолиты, любил совсем юных девочек и женился на матери одной из них». На крышке рояля стоял стакан с красным вином, и Глазунов несколько раз вставал и отпевал из него. Он признался, что многое за последний год забыл, что он все хотел записать, но не записал, и, вынув окурок сигары изо рта, поцеловал мне руку на прощание. Побывала я и у Прасковьи Владимировны Чайковской, урожденной Коншиной, когда-то известной московской красавицы, роман которой с Антоном Рубинштейном не был тайной в Москве, а Николай Григорьевич мне не достался. Весело сказала она мне: «Он достался Третьяковой». Сперва она не поверила, что я та самая, которая пишет биографию Петруши. Она думала, что я ее сверстница, и прислала вместо себя кого-то другого. Я, идя к ней, приготовилась к твердому ответу, если она будет требовать убрать некоторые намеки на его ранние отношения с Апухтиным, 12 и 13 лет, и в дальнейшем интимных тем не касаться. Но вышло совсем по-другому. Она попросила в будущем издании убрать тот факт, что, когда по ночам Петр Ильич работал, за письменным столом и роялем Алеша, слуга, приносил ему перед сном рюмочку коньяку. Ее просьба сводилась к следующему. «Вы написали, что это случалось каждую ночь. Напишите, что это случалось раз в неделю. А то подумают, что он был алкоголиком». Я старалась перевести разговор на другие рельсы и повернуть к интимным темам, но она, к моему удивлению, только и ждала, чтобы об этом поговорить. Я у него поклонника отбила в Тифлисе, когда он у нас гостил. «Весело улыбай», — сказала она мне. «Это был Вергинский», — ответила я. «Да, это был Вергинский. И Петя никогда не мог простить мне этого». На мой вопрос, как реагировало общество, в котором она цвела и блистала, она ответила, улыбаясь лукаво, что никто ничему не удивлялся. Все более или менее этим занимались в юности, а 9 великих князей были этим известны. По моему счету, их было 8. Надо было только вести себя прилично и не скандалить. Апухтин свои любовные стихи писал всю жизнь о ней, не о нем. Он развратил Петра Ильича, будучи в 13 лет любовником Шильдера Шульдера, классного наставника, бывшего возлюбленного великого князя Константина Константиновича, человека женатого и имевшего 7 человек детей. Он был, кстати, директором училища правоведения и отмечал Петю. Затем, взглянув на меня как-то особенно значительно, она сказала, что о таком поведении Чайковского у нее есть в сундуке один интересный документ. Дневник Петра Ильича, где он пишет об Эдуарде. Я окаменела. В углу комнаты, где она жила, в русском общежитии в НИИ для одиноких старушек, которым заведовала вдова бывшего виленского губернатора и члена Государственного совета любимого, стоял большой, видимо, еще русский сундук. Осторожно я наводила ее на содержание дневника. Оказалось, что это та самая тетрадь, которую Ипполит Ильич выпустил в свет в 1923 году в Петрограде. Прасковья Владимировна не поверила, когда я сказала ей, что этот дневник можно найти в библиотеках, что я его читала. Она думала, что этот дневник был напечатан в одном экземпляре, и она была единственная, которая читала его. Сейчас он переведен на многие, если не все, европейские языки. Я попросила ее позволения тут же кое-что записать. Я продолжала записывать в метро и дома прямо села к столу и писала до полуночи. Знакомство наше продолжалось с 1936 до 1947 года. У меня от нее сохранилось 16 писем. Она бывала у меня, я изредка навещала ее, дочь ее, Татьяна Анатольевна, по первому мужу Веневитинова, по второму баронесса Унгер Штернберг, была третий раз замужем за англичанином и жила в Лондоне. Прасковья Владимировна одно время гостила у нее. В Париже уже во время войны я познакомилась с ее внуком Веневитиновым, который назывался Мирок. А после войны с одной из двух внучек, приезжавшей из Лондона и в это время начавшей развод со своим английским мужем. Когда Прасковья Владимировна при мне упрекала ее за это и говорила, что этот муж умный, интересный, ученый человек, она отвечала: «Бабушка, мне с ним скучно». Вот несколько отрывков из писем Прасковьи Владимировны ко мне. 11 мая 1936. 61 Голдхёрст Террас, Лондон, Н-3-6. Дорогая Нина Николаевна, вы не можете себе представить, какое удовольствие вы мне доставили вашим драгоценным для меня подарком. Я наслаждаюсь, читая живо, ярко и трогательно описанное вами детство П.И. К сожалению, я не могу сразу без остановки. Вы мне говорили, что Извольская переводит вашу книгу. На каком языке? На французском или английском? Если вы еще ни с кем не сговорились насчет последнего, то моя дочь предлагает вам свои услуги. Она с удовольствием это сделает. Ей принесли дневник П.И. с просьбой его перевести, но она находит, что ваша книга интереснее будет у публики. Нахожу я. Половина его дневника может быть интересна для самых его близких, как, например, для меня, так как я сама присутствовала в этой жизни. Он не хотел, чтобы он был напечатан. Я не знала, что вы искали сведения о П.И. от Глазунова, Рахманинова и Володи Аргутинского и Волконского. В Рахманинове он первый увидел будущую знаменитость. Глазунова он любил, и многое из его сочинений ему нравилось. Волконского он не любил, а Володя Аргут был при его жизни сначала прелестным мальчиком, а потом симпатичным юношей, но когда он узнал, что у П.И. холера, он убежал и не показывался до его похорон. Ваша статья о Глазунове мне очень понравилась, но вы идеализировали его наружность и его дар слова. Быть может, он на старости лет изменился, но когда я его видела в Петербурге, и довольно часто, он наводил на меня тоску. Он изредка молчал, смотрел бессмысленно куда-то вдаль и всегда был пьян. Я не знала, что он женат. Когда он женился и на ком? И видели ли вы ее? 7 февраля 1937, Лондон. Очень рада была получить ваше фото. В шляпе вы больше похожи, но на обеих хуже, чем вы есть. Когда я читала в последних новостях ваши фельетоны, то воображала вас сухой, худой старушонкой, серо-желтым лицом и большим крепковатым носом, с тонкими бледными губами, волосами, сале-пуавр, соль и перец, в нанковой серой юбке и такой же кофте. И вдруг является молодая, красивая, яркая и до нельзя симпатичная женщина с розами в руках. Настоящая весна. И я этой женщине простила все зубы, которую имела против старушонки. 9 мая 1947. 41 Rue de Plazas, La Garenne, Сен. Дорогая Нина Николаевна, прочла вашу статью в «Русской мысли». Восторгалась, плакала. И так захотелось вас видеть, а мне редко кого хочется видеть. С тех пор, что я вас видела, через многое пришлось пройти и многое пережить, но теперь в жизни у меня одно страдание. Я оживаю только когда вижу своих друзей. Я нигде не бываю, прошу вас, дорогая, навестить меня. Чем меня обрадуете? Где вы? в путешествии или дома. Когда получите мое письмо, протелефонируйте мне, и мы сговоримся о нашем свидании. Я иногда приезжаю в Париж к доктору, и тогда ночую у моей внучки. Я хочу быть с вами вдвоем, чтобы никто нам не мешал. Крепко вас обнимаю. Сердечно ваша, П. Чайковская. Владимир Николаевич Арготинский-Долгоруков умер в Париже в 1941 году. Я была у него в 1936 году два раза. Он жил в своей квартире в районе Елисейских полей, которую снимал еще до войны, 1914 года. Поблизости был не только дворец президента, но и центр больших антикварных магазинов. Он до конца своей жизни занимался русским антиквариатом. Он был невысок, но все еще красив, и в обхождении его с людьми было что-то особенное, старомодное, но никогда не смешное. Он сказал мне, что теперь он старьевщик, а когда-то был коллекционером. Коридор, по которому он провел меня в комнату, был завален старыми холстами, рамами и подрамниками и просто хламом, где, вероятно, никаких сокровищ нельзя было бы найти. Арготинскому я обязана детальным описанием последних дней холеры. Он был четвертым. Кто на простыне опустил Чайковского в ванну, полную воды комнатной температуры, накануне смерти? Не для того, чтобы вылечить его, а для того, чтобы облегчить его страдания. Он тогда снимал комнату в квартире Модеста на Морской, теперь Герцена, где жил и Боб Давыдов, и где была комната Чайковского, когда он приезжал в Петербург. Четверо, опустившие тело в ванну, были Модест Ильич, Арготинский, слуга Никифор и бывший лакей Чайковского, Алёша, вызванный срочно из Клина, теперь женатый и отец семейства. Все четверо уже знали, что состояние Петра Ильича безнадежно. С Арготинским я говорила два раза. Александр Николаевич Бенуа дал мне мысль пойти к нему и попросил его меня принять. Он сказал мне как бы случайно: «Арго знает, кто был Эдуард. Задайте ему этот вопрос». Но ни в первый, ни во второй раз Владимир Николаевич на этот вопрос мне не ответил. Разговоры с ним навсегда вошли в мою память. О музыке Чайковского мы почти не говорили. Этой темы я, никогда не уважавшая дилетантство и не будучи музыковедом, в своей книге не могла касаться. У Владимира Николаевича оказались две темы: смерть Чайковского, при которой он присутствовал, и Боб Давыдов, племянник Чайковского, и его последняя любовь. Он так сам мне и написал, когда я попросила принять меня. Письмо было написано по старому правописанию. «Буду очень рад с вами встретиться и рассказать вам то немногое, что уцелело в моей памяти о Бобе Давыдове». Но, конечно, и Боб Давыдов был мне в высшей степени интересен. Во вторую встречу Арготинский сказал мне, что говорил обо мне с нашим общим другом, Сергеем Михайловичем Волконским, бывшим директором государственных театров, а теперь театральным критиком в «Последних новостях». Сергей Михайлович был внуком декабриста Поджо и жены декабриста Волконского. Он с грустью сказал Арготинскому, что ужасно жалеет, что о нашем драгоценном Петре Ильиче пишет женщина, а не один из нас. Я заговорила с ним о том, что потомство Римского-Корсакова, находящееся в эмиграции, распространяет слух, что Чайковский вовсе не умер от холеры, а покончил самоубийством. И спросила его о причине такого слуха. Арготинский сказал, что девицы Пургольд распускали эту ложь в отместку за то, что не смогли осуществить своих планов. Одна решила выйти замуж за Мусоргского, другая — за Чайковского. Из этого ничего не вышло. Одна, в конце концов, вышла за Римского, а другая — за некоего Молоса. Обиженные дамы мстили жестоко. Они были известны своим характером и нездоровой фантазией. А у Мусоргского были, как и у Балакирева, как позже у Скрябина, у каждого свои сложные тайные проблемы. Арготинский также напомнил мне о трех фактах, после которых не могло остаться никаких подозрений о скрытом самоубийстве. Первый. Отмена в России предварительной цензуры после 1905 года, когда вышли срочным порядком «Гаврилиада Пушкина» в 1906 году и в 1912 году собрание сочинений Оскара Уайльда, включая «De Profundis» и другие важные произведения XIX века, бывшие до того под запретом. К этим же годам относится издание Розановым своей книги «Люди лунного света». Второй факт — полная отмена цензуры, кроме военной, после февральской революции и тогда же изменение 995-й статьи Российского свода законов, подвергавшей изобличенного в мужеложстве и за него осужденного наказанию значительно более слабому, чем закон 1885 года. И предвоенные, и военные годы были расцветом славы Розанова и славы поэта Михаила Кузьмина и многих разоблачений. Нет ни одного шанса, чтобы такая сенсация, как самоубийство русского композитора мировой известности и страха попасть под статью 995, не попала бы в печать, серьезную или бульварную, русскую или иностранную, и не вызвало бы открытого обсуждения. Третий факт, о котором напомнил мне Аргутинский, был еще более серьезным. Во второй половине 1880-х годов была открыта бацилла холеры. С этого дня больных холеры перестали насильно увозить в госпитали и закрывать гроб умерших от холеры немедленно после смерти. Было доказано на трех международных медицинских съездах известными русскими, французскими, английскими и немецкими медиками, что холерная бацилла передается исключительно через испражнения холерных больных, через антисанитарную канализацию или полное отсутствие ее, через Невскую воду, куда шли нечистоты, или в тех городах и селах, где питьевая вода проходила в почве, загрязненной фекалиями. Вестник общественной гигиены, апрель 1902 года. После открытия бациллы ни от больного, ни от его мертвого тела никто уже не боялся заразиться холерой. Несмотря на это, а также на свидетельство, официально подписанное лейб-медиком, доктором Львом Бертонсоном, смотреть монументальный труд Герберта Вайнштока «Жизнь Чайковского. Акнов. Нью-Йорк. 1943». Сенсационная версия самоубийства до сих пор остается в умах некоторых, видимо, недостаточно осведомленных людей, живучей. Несколько лет тому назад издательство Оксфордского университета, по слухам, даже собиралось издать книгу о том, как в 1966 году одной даме сказал один господин, которому сказала одна дама, который в 1902 году сказал на смертном одре ее умирающий муж о том, что Чайковскому была дана пилюля судьями шестью, бывшими товарищами композитора по училищу правоведения, посоветовавшими ему покончить с собой, чтобы не позорить ни себя, ни Россию. Впрочем, пилюли у них с собой не было, и они обещали ее принести Петру Ильичу на следующее утро в квартиру Модеста Ильича, что ими и было сделано. Чайковский смиренно подождал до утра, принял пилюлю, имея почти сутки на размышление. Он спокойно мог взять извозчика и поехать не домой, а прямо на Варшавский вокзал. И оттуда в Берлин, протелеграфировав на Морскую, деньги его, как всегда, лежали в Берлине у музыкального издателя Бесселя. И все это потому, что якобы он недавно, едучи на пароходе из Европы в Одессу, познакомился с одним мальчиком, кажется, 13 лет. И гувернер донес отцу, известному барону Стенбок-Турмару, видимо, Стейнбок-Фермару. На самом деле, неприятности у Чайковского были года три назад, о чем знали не только в Петербурге и Москве, но и в Тифлисе Прасковья Владимировна и Анатолий Ильич, когда он плыл по Черному морю и познакомился с сыном профессора Склифосовского. Кстати, не 13, а 17 лет. Любопытно знать, не слышал ли об этом романе что-либо Томас Манн, когда писал свой роман «Смерть Венеции», 1912. Принимая во внимание то обстоятельство, что в училище правоведения директором был великий князь Константин Константинович, внук Николая I, который был тех же вкусов, что и композитор, и что 1/10 учеников по самому скромному счету также была по эту сторону российского закона, один из судей почти, наверное, сочувствовал Петру Ильичу, принимая во внимание, что Боб Давыдов жил главным образом на средства дяди Пети, Чайковский легко мог уехать не один, а взять племянника с собой в Париж или Ментону или Клорен. Принимая во внимание, что 995-я статья царского свода законов приравнивала гомосексуализм к скотоложству, вполне допустимо предположить, что аристократия, верхи интеллигенции, столичное купечество в обеих столицах подвергались суду и наказанию только в самых исключительных случаях. Известен один случай с человеком, знакомым довольно многим, преподавателем латыни и греческого, любовником московского губернатора, великого князя Сергея Александровича, брата Александра III, которого судили и которому дали 3 года изгнания в Саратов, а затем вернули в Москву. Всем было известно, что богатых и знатных скандалистов отсылают на время на Ривьеру, а мужиков — в Сибирь, откуда они почти никогда не возвращаются к себе в деревню, находя жизнь в Сибири вольготнее, и где им не угрожал вопрос брака. Великих князей никогда не беспокоили. В октябре 1917 года часть их уехала и оказалась в Париже, где и прожила до старости. Другая часть их была расстреляна во дворе Петропавловской крепости в 1919 году. В дореволюционной России было, как известно, 2 суда. Один для богатых и сильных, другой для бедных и слабых. Исключения, конечно, бывали и даже не так уж редко, но, как общее правило, был обычай. Титулованных царских слуг и министров, членов Государственного совета, купцов-миллионеров, известных актеров и других популярных людей усылать на время в Европу, если скандалят. Приведу здесь список великих князей, членов семейства Романовых, которых не судили по 995 статье. Сергей Александрович, дядя Николая II, Николай Михайлович, двоюродный брат Александра III, Константин Константинович, внук Николая I, Олег и 2 его брата, сыновья Константин Константиновича, Дмитрий Константинович, брат Константина Константиновича, Дмитрий Павлович, двоюродный брат Николая II, Юсупов, Феликс Феликсович, женатый на племяннице Николая II. Из видных людей. В дирекции Эрмитажа — 3. В дирекции императорских театров — 2. Крупные актеры императорских театров — 3. Видный редактор крупного журнала — 1. И последнее. Для любящих сенсаций напомню, что по закону до 1917 года самоубийц хоронили не в общей могиле, как недостойных церковного погребения. И Чайковский думал об этом, когда готовился покончить с собой в 1878 году после неудачной женитьбы. И давали попу в ладонь золотой, 5 или 10 рублевик, и все происходило так, как если бы никакого самоубийства и не было. Вспоминая теперь это далекое прошлое, я не могу скрыть того чувства благодарности, которую я чувствую к тем, которые так внимательно отнеслись ко мне и так мне помогли. Внук Надежды Филаретовны фон Мек, Адам Карлович Беннингсон, сын старшей дочери Надежды Филаретовны, несколько раз приглашавший меня к себе и говоривший со мной не о Чайковском, которого он знать не мог, но о семье фон Меков, о своем дяде, просадившим фон Мековские миллионы, и о другом, женившемся на племяннице Чайковского, Анне Давыдовой, сестре той Тани, которую П.И. так любил и которая тайно родила незаконного сына от знаменитого в свое время пианиста и профессора консерватории Феликса Блюменфельда и вскоре покончила с собой. Или Мария Николаевна Климентова, сопрано, начавшая свою оперную карьеру в консерватории как первая Татьяна, когда Онегина впервые поставили на консерваторском выпускном экзамене в Москве. Она была впоследствии женой Муромцева, председателя Первой Государственной Думы и среди Коншиных и Третьяковых, Морозовых и Щукиных блистала в Москве. Моя биография Петра Ильича Чайковского вышла в Париже в Доме книги «Рю де Леперон, 9» в 1937 году. Она была переведена на шведский, чешский, немецкий, финский языки и в Швеции была бестселлером. На французский я перевела ее сама. Она вышла в 1948 году в «Edition Duchesne». Второе издание Чайковского по-французски вышло в 1987 году в издательстве «Actes Sud» во Франции. В этом втором издании было помещено это мое предисловие, специально для того написанное. Оно повторено в голландском издании и войдет в будущем во все другие издания на иностранных языках. Там же вышли в 1948-1949 годах мои переводы «Вечного мужа» Достоевского и одной из первых книг о ГУЛАГе «Путешествие в страну З.К. Юлия Марголина». Там же, в «Edition Duchesne», вышла моя книга «Александр Блок и его время», которую я написала прямо по-французски. Русского издания никогда не было. В 1966 году совместными усилиями Совкино и Голливуда по моей книге был сделан фильм «Н.Б.».